Слушаю. Я слышу весь мир по телефону, по проводам души, небесным склонам. Склоняясь ниже, ниже пред полетом, я слушаю, мой слух мне стал оплотом, твердыней, бастионом, цитаделью, построенными с некой высшей целью, которую я вечно разглашаю. Я слышу, вечно этим оглушая. За слухом, находясь как за стеною, которым, управляясь как волною, я слушаю весь мир по телефону. Я слышу, это нечто вроде фона.